8. Джека Хэллоуэй и раньше отпускали под залог, но никогда с него не брали так много. Это было почти все его состояние, но когда он вывалил на стол перед Джорджем Лантом из мешочка, пылающие от тепла его тела, солнечные камни и попросил того отобрать несколько из них на сумму в 25 тысяч солей, глаза Лесли Кумбиса расширились, а челюсть Мохаммеда Али О'Брайена отвисла. Лесли Кумбис взглянул на бутылку виски в своей руке и потянулся в шкаф за другой. Одна для Груса Бранхарда, другая для остальных. Здесь было широко распространено мнение, что именно благодаря виски Густав Адольфус Бранхард практиковал очень редко, защищая в основном вооруженных бродяг и похитителей степняков. Но это было не так. Никто на Заратуштре не знал причины этого, но это было не виски. Виски было только орудием, при помощи которого Гус Бранхард обретал ясность мысли. Он сидел в самом большом кресле гостиной, но все же оно было мало для него. Лицо этого человека было украшено взъерошенными рыжими волосами и спутанной рыжей бородой. Он был одет в выцветшую грязную куртку с обоймой для винтовочных патронов на груди, а вместо рубашки разорванная майка, из-под которой тоже торчали рыжие волосы. Между нижней частью его шорт и верхней частью потрепанных носков тоже были сплошные заросли волос. На одном его колене сидела пушистик-мамочка, на другом – Майки и Майзи, а на его голове устроился малыш. Едва увидев Гуса, пушистики сразу же признали его. Наверное, они подумали, что это большой пушистик. «Ах!» – громыхнул он, едва бутылка появилась возле него. «Только в надежде на это и стоит жить». «Ладно, только не давайте пробовать ребятишкам. Маленький пушистик уже пытался закурить трубку, и я не хочу, чтобы у них в семье появился алкоголик». Гус наполнил стакан. Проделав это на безопасном расстоянии, он быстро перелил в себя его содержимое. «У вас славная семейка, Джек. Они произведут в суде отличное впечатление, если только малыш не попытается взобраться на голову судьи. Присяжные, увидев их и услышав рассказ Артерис, оправдают вас и выразят Келлогу вотум недоверия. Я не беспокоюсь об этом, я хочу не обличить Келлога». «Лучше побеспокоиться, Джек», — сказал Рейнсфорд. «На слушании дела большинство будет против нас». Лесли Кумбис, адвокат компании, слишком быстро прилетел сюда из Мэлори-Порта. Да еще Мохаммед Али О'Брайен, генеральный прокурор компании, выступивший в роли главного обвинителя. Оба они пытались опровергнуть заявление Хэллоуэя о самозащите и выставить Келлога как убившего опасное дикое животное. Когда у них ничего не вышло, они объединились против пушистиков. После этого было высказано недовольство судом. Лейтенант Ланд в качестве полицейского судьи имел очень ограниченную власть. «Вы видите, насколько далеко они зашли. Надеюсь, вы не хотите, чтобы они преуспели», — мрачно произнес Рейнсфорд. «Что вы хотите сказать?» — спросил Бранхард. «Как вы думаете, что они сделают?» «Не знаю, это меня и беспокоит. Мы угрожаем компании Заратуштры, а компания хочет безопасности», — ответил Рейнсфорд. «Они попытаются сфабриковать что-нибудь против Джека». «А кто определяет наличие разума? И как?» «Ну, Кумбис и О'Брайен согласятся принять за доказательство формулу речь и разведение огня». «Ха!» — воскликнул Бранхард. «Суд уже утвердил это 40 лет назад, на Мисхии. Дело о детоубийстве. Женщина обвинялась в убийстве собственного ребенка. Ее адвокат опирался на то, что убийством называется лишение жизни разумного существа. Разумное существо – это существо, которое может говорить и разводить огонь. А новорожденный младенец не может этого делать. Ходатайство отклонили. Суд постановил, пока способность говорить и разжигать огонь является единственным доказательством разумности, невозможно утверждать что-либо, не составив законного доказательства отсутствия разума. Если О'Брайен и не знает этого, а я сомневаюсь, что он это знает, то Кумби знает об этом наверняка. Бранхард налил себе очередную порцию виски и опорожнил стакан быстрее, чем до него смогли дотянуться окружавшие его разумные существа. «Знаете что? Держу пари и могу поклясться, что первое, что сделает Хэм О'Брайен, вернувшись в Мэлори-Порт, это внесет отказ истца от иска на оба обвинения. От него примут отказ от иска на Келлога, а обвинения против Джека отправят в суд. Он может сделать эту глупость, но Лесли Кумбис не позволит ему этого. Но если он уберет из зала Келлога, — сказал Герт ван Рибик, — то на суде Джека никто и слова не произнесет о разуме. Я произнесу во весь голос. Вы все знаете колониальный закон. Убийца, несмотря на то, что он совершил уголовное преступление, может выдвинуть обвинение против любого другого лица. Я буду утверждать, что Леонард Келлок убил разумное существо. Джек Хэллоуэй, пытаясь предотвратить это, поступил законно, а Курт Борч в попытке прийти на помощь Келлогу сам оказался виновным в уголовном преступлении. И, следовательно, всякое обвинение, выдвинутое против Джека Хэллоуэя, является необоснованным. Придерживаясь этой точки зрения, я скажу великое множество слов и приведу доказательства разумности пушистиков. «Ваши доказательства будут перепроверяться», — заверил Рейнсфорд. «Психологами. Я полагаю, вы знаете, что на этой планете только психологи пользуются привилегиями, дарованными компанией Заратуштры». Он допил то, что осталось в стакане, посмотрел на кусочки льда, оставшиеся на дне, и снова налил себе. «Я бы не хотел, чтобы это произошло». «Уф!» Вздрогнув от неожиданности, мамочка-пушистик взглянула вверх. «Интересно, что сейчас делает Виктор Григо?» Виктор Григо положил на место телефонную трубку. «Лесли на яхте», — сказал он. «Они сейчас прибудут. Заверну в больницу, чтобы оставить Келлога и сразу сюда». Ник Эммерт откусил маленький кусочек тоста. У него были рыжеватые волосы, тусклые глаза и широкое массивное лицо. «Должно быть, Хэллоуэй использовал слишком сильное средство, чтобы привести его в порядок», — сказал он. «Лучше бы он убил его», — раздраженно сказал Виктор Григо и увидел возмущение на лице главного резидента. «Вы действительно хотите этого, Виктор?» «Ни черта я не хочу». Виктор махнул рукой в сторону проигрывателя, на котором они только что прослушали ленту, переданную с яхты. «Он задира, который удирает, когда запахнет жареным. Знаете, какая эпитафия будет написана на могиле компании? Пинком к смерти от пушистиков благодаря Леонардо Келлогу. Если бы Келлог сохранил голову ясной и избежал столкновения с Хэллоуэем, все было бы отлично. Даже непростительное убийство пушистика и стрельба Борча были бы не так плохи, если бы не это глупое обвинение в убийстве. Сам же спровоцировал Хэллоуэя, да еще недоволен, что ему набили морду. Да еще этот человек Келлога, Ван Рибик, который вызвал взрыв. Сам я не знаю Рибика, но Келлог-то должен был знать своих подчиненных. Он должен был знать, что можно доверять этому человеку, а что нельзя. «Но, Виктор, они же не признали Леонардо виновным в убийстве», — сказал Эммет. «Не за убийство же этого маленького существа. Пара людей, посланных начальником тюрьмы, могла бы пригласить Леонардо Келлога во двор тюрьмы и пустить ему пулю в затылок, что не было бы большой потерей. Можно было заделать дыру, через которую лились неприятности для компании Заратуштры, зафрахтовав небольшое судно. К тому же можно было сделать так, чтобы Келлог не появился в суде. Договор о 25 тысячах солей мог быть аннулирован, что было бы наказанием для компании. Нет, все же это не было причиной их нежелания суда над Хэллоуэем. «Виктор, вы хотите, чтобы я ушел, когда они придут?» – спросил Эммет, отправляя в рот очередной ломтик тоста. «Нет, нет, сиди. Мы в последний раз работаем вместе. Потом мы будем избегать всего, что может походить на тайный сговор». «Ладно, к счастью, я кое-что могу сделать. Вы знаете это, Виктор», — сказал Эммерт. «В самом наихудшем случае, если права компании станут недействительными, он мог бы даже повеситься, чтобы спасти, если и не компанию, то хотя бы Виктора Григо. Но если Заратуштра будет переклассифицирована, для Ника все кончено. Его титул, его социальное положение, его синекура, его система подкупа и приработка, его вымышленные имена, прикрывающие расчетный счет компании, все вылетит в трубу. Поэтому Ник должен был сделать все, что он мог, как бы мало это ни было». Он посмотрел на приподнявшийся глобус Заратуштры, слегка поворачивающийся в оранжевом луче прожектора. На континенте Бета, где Леонард Келлок убил пушистика по имени Златовласка, и Джек Хэллоуэй пристрелил убийцу, которого звали Курт Борч, была полная темнота. К черту такого убийцу. Он мог сделать выстрел в спину, а не позволять убить себя. У Борча альтернатива была не лучше, чем у Келлога. Какое дело завалил? Что он не мог подобрать для работы людей получше? А Хэм О'Брайен? Нет, он не винил себя за О'Брайена. О'Брайен был человеком Ника Эммерта. К тому же он не обкрадывал Ника. Коммуникатор, стоявший на столе, звякнул, и женский голос сообщил, что пришел мистер Кумбис со своими спутниками. «Прекрасно, проводите их сюда». Первым вошел Кумбис, высокий, элегантный, ни тени тревоги на лице. Случись сейчас внезапная бомбардировка или землетрясение, он неизменно остался бы безмятежно спокойным. Выбрав Кумбиса главой адвокатов, компания нашла лучшее применение его эмоциям. Мохаммед Али О'Брайен был не так высок, не так элегантен и не так спокоен. Его кожа была почти черной. Он родился на Агне, под жарким солнцем класса В3. Его лысая голова блестела, а большой нос сопел сквозь заросли лохматых белых усов. Что можно было сказать о нем? Он единственный человек на Заратуштре, который может важничать, находясь внизу. Позади них выстроились остальные участники экспедиции на континент Бета. Эрнст Мейлен, Юан Джименс и Рут Артерис. Мейлен чуть выдвинулся вперед и высказал сожаление, что с ними нет доктора Келлога. «Я очень сомневаюсь в этом. Пожалуйста, садитесь. Я боюсь, нам придется много обсудить». Главный судья мистер Фредерик Пендервис задумчиво передвинул на несколько дюймов тонкую вазу с брызгами звездных цветов. Он сидел, словно знатное лицо, на фотографии. Напротив него находилась белокурая женщина. Он взял из серебряной шкатулки тонкую сигару, заботливо обрезал кончик и закурил. Затем, решив больше не тянуть, он вытащил две объемистые широкие папки и открыл первую из них, помеченную грифом «На судебное разбирательство». Надо же что-то делать, он всегда говорил себе так перед тем, как приступить к работе. Последнее крупное судебное разбирательство в Генеральном суде происходило 10 лет назад, когда население Мэлори-Порта насчитывало менее 5000 человек, а последнее время он в основном занимался делами о вытравливании клейма на телятах степняков или убийстве кого-нибудь в баре. Наконец к нему попали 5 мелких исков, переданных полицейскими судами, но уж лучше это, чем совсем ничего. Первое дело, конечно, об убийстве. Все как обычно. Так, континент Бета, с 15-го полицейского поста. Акт лейтенанта Джорджа Ланта. Посмотрим. Джек Хэллоуэй. Значит, старый Джек сделал очередную зарубку на своем ружье. Долина Холодный залив. Федерация горожан. Раса Человек Земли. Преднамеренное убийство. Разумного существа, а именно Курта Борча. Мэлори-Порт. Федерация горожан. Раса Человек Земли. Истец, Леонард Келлог, то же самое. Адвокат, записанный для защиты. Густавус Адольфус Бранхард. Последними, кого убил Джек Хэллоуэй, была пара головорезов, которые пытались выкрасть его солнечные камни. Тогда никто даже не пытался подать жалобу в суд. Однако теперь он может попасть в беду. Келлог – администратор компании. Лучше за это дело взяться самому. Компания попытается оказать давление. Следующее дело также об убийстве. Континент Бета, 15-го полицейского поста. Он прочитал все и моргнул. Леонард Келлог, преднамеренное убийство разумного существа. А именно, самки по кличке Златовласка, абориген, раса пушистых Заратуштры. Истец Джек Хэллоуэй, адвокат, записанный для защиты, Лесли Кумбис. Прочитав это, чересчур легкомысленное обвинение, судья засмеялся. Вероятно, это была попытка высмеять жалобу Келлога. На каждой планете законное правосудие должно иметь по крайней мере одного гуса Бранхарда, чтобы повеселиться. Раса – пушистик Заратуштры. Затем он внезапно оборвал смех и стал совершенно серьезным, словно сапер, который обнаружил большое количество взрывчатки, снабженное запалом. Он повернулся к экрану связи и набрал код. На экране появился молодой человек в очках, который почтительно приветствовал судью. «Доброе утро, мистер Уилкинс», – ответил судья. «Сегодня утром на мою голову свалилась пара обвинений в убийстве, на Келлога и Хэллоуэя. Оба на Бете-15. Что вы об этом знаете?» Молодой человек улыбнулся. «О, ваша честь, в них много бессмыслицы. Доктор Келлог убил какого-то любимца старого Джека Хэллоуэя, и отсюда все неприятности. А Джек Хэллоуэй может быть очень неприятен, если его задеть. А этот человек, Борч, который, кажется, был личной охраной Келлога, совершил смертельную ошибку, пытаясь направить оружие на Джека. Я удивляюсь, что лейтенант Ланд передал эти дела в суд. Мистер О'Брайен записал на оба эти дела отказ истца от иска, так что их можно проигнорировать. Мохаммед Али О'Брайен знал катаклизм обвинения импульс, который взорвет детонатор. Ну что ж, возможно, эти обвинения можно и отклонить, надо только посмотреть, как это сделать. Я еще не утвердил отказ истца от иска, мистер Уилкинс, мягко произнес судья. «Вы можете дать мне прослушать запись об этих делах? Передайте на 16-й скорости, я перепишу их. Спасибо». Он потянулся и отрегулировал запись. Уилкинс, клерк суда, оторвался от экрана. В течение полутора минут раздавался пронзительный визг. Запись заняла больше времени, чем он ожидал. «Ладно». В стакане кончился лед, и Леонард Келлог опустил в него еще несколько кусочков. Напиток стал очень холодным, и он добавил бренди. Он никогда не начинал пить так рано. Если он будет продолжать в том же духе, то опьянеет еще до обеда. Но что еще ему оставалось делать? Он не мог выйти с таким разукрашенным лицом. Во всяком случае, он никуда не собирался выходить. Все были против него. Эрнст Мейлин, Рут Артерис и даже Юан Джиммонс. На полицейском посту Кумбис и О'Брайен обращались с ним, словно с недоразвитым ребенком, которого успокаивают в присутствии гостей. А по возвращении в Мэлори-Порт они совершенно игнорировали его. Он быстро выпил, а затем снова положил лед в стакан. Виктор Григо отправил его в отпуск, который будет продолжаться до тех пор, пока не кончится судебное разбирательство, а шефом отдела назначили Мейлина. Говорят, он не должен отвечать за отдел, который работает над доказательствами его невиновности. Ну, может, это и так. Правда, это походит на первый шаг к его окончательному изгнанию из компании. Он плюхнулся на стул и закурил сигарету. После нескольких затяжек во рту появился нехороший привкус, и он смял ее. Ну что ему было делать? После того, как они обнаружили маленькую могилку, он дал понять Герду, что это значит для компании. Юан и Рут все поняли, но Герд... А когда его вызвал Хэллоуэй и унизил, словно последнего бродягу... А затем это отвратительное маленькое животное подошло и дернуло его за штанины. Он оттолкнул его, ну, может, и пнул. Оно замахнулось на него своим острым копьем, с которым никогда не расставалось. Во всяком случае, никто, кроме сумасшедшего, не мог позволить подобную выходку какому-то животному. И он пнул его снова, а оно завизжало. В соседней комнате зажужжал зуммер. Возможно, это Виктор. Келлог допил из стакана остатки бренди и заторопился к экрану связи. Это был Лесли Кумбис. Лицо его ничего не выражало. «Привет, Лесли!» «Добрый день, доктор Келлог!» В его формальном обращении прозвучал упрек. «Меня вызывал генеральный прокурор. Судья Пендервис не принял отказ из соотыска. Он просмотрел ваши дела и направил их на судебное разбирательство. Вы думаете, это серьезно?» «Да, это серьезно. Если вас признают виновным, права компании автоматически станут недействительными. А если вас беспокоит только ваша судьба, то вас, наверное, приговорят к расстрелу». Он пожал плечами и продолжал. «Теперь я должен сказать вам, что я отвечаю за вашу защиту. В 10:30 утра зайдите в мою контору. Думаю, к тому времени я узнаю, что они выдвигают против вас. Я буду ждать вас, доктор Келлог». Он мог сказать и больше, но для официального визита хватило этого. Леонард бессознательно прошел в другую комнату, сел в кресло и налил стакан бренди. Там был только маленький кусочек льда, но он не стал добавлять еще. Они привлекут его к ответственности за убийство этого маленького животного. А Хэм О'Брайен говорил, что они не могут это сделать. Он обещал не допустить суда. Во всяком случае, если они привлекут его и признают виновным, они выведут его и расстреляют за убийство глупого маленького животного, которое он растоптал. Он вновь услышал его крик и почувствовал отвратительную мягкость ее тельца под ногами. Он опорожнил стакан, налил еще и выпил снова. Затем он, шатаясь и спотыкаясь, подошел к дивану и бросился на него лицом вниз, упав на подушки. Лесли Кумбис нашел Виктора Григо в его конторе. Там же находился Ник Эмерт. Они оба поднялись, приветствуя его, и Григо сказал. «Вы слышали?» «Да, О'Брайен сказал мне. Я связался с моим клиентом и сообщил ему. Боюсь, это слегка шокировало его». «Зато не шокировало меня», — сказал Григо, как только они сели. «Когда Хэм О'Брайен слишком уверен в чем-то, я всегда ожидаю худшего». «Пендервис хочет сам заняться этим делом», — сказал Эмерт. «Я всегда думал, что он благодушный человек, но что он пытается сделать сейчас? Перерезать горло компании?» «Он не против компании, но и не за компанию, он за закон. Закон гласит, что планета, населенная разумными существами, относится к классу 4 и должна иметь колониальное управление класса 4. Он хочет выяснить, к какому классу относится Заратуштра, и применить соответствующий закон. Если это обитаемая планета класса 4, то компания Заратуштры действует незаконно. Прекратить беззаконие – это его работа. Закон – религия Фредерика Пендервиса, а он ее священник. Вы никогда не увидите, чтобы священник конфликтовал с религией». Когда он закончил, в воздухе повисла гнетущая тишина. Григо посмотрел на глобус и вдруг понял, что он хоть и гордится этой игрушкой, но настоящие драгоценности хранятся в подвалах банка. А теперь они постепенно уплывают от него. Ник Эмерт был напуган. «Вчера вы были правы, Виктор. Лучше бы Хэллоуэй убил этого сына Кукры. Может, еще не поздно?» «Все правильно, Ник, но уже поздно. Мы опоздали во всем. Нам остается только выиграть дело в суде». Лесли повернулся к Григо. «Чем занимаются ваши люди?» Григо отвел взгляд от глобуса. «Эрнст Мейлин изучает материалы о пушистиках, смотрит отснятые фильмы и пытается доказать, что они не обладают разумом. Рут Артерис занимается тем же. Только она работает по линии инстинктов и безусловных рефлексов. У нее в лаборатории находится десяток крыс, несколько собак и обезьян. Ей помогает Генри Стенсон. Он делает ей необходимую аппаратуру и инструменты. Юан Джименс изучает умственные способности земных собак и кошек, Холпхофстрейна и черных кордунчиков с Мимера. А он не может привести какую-нибудь собачью или обезьянью параллель этим похоронам. Григо ничего не сказал, только покачал головой. Эмер что-то пробормотал себе под нос, наверное, новое ругательство. Не думаю, чтобы это можно было сделать. Я боюсь только одного, как бы эти пушистики не разожгли в суде костер и не стали обсуждать заседание на языке землян. Ник Эммерт в панике воскликнул. Вы полагаете, что они разумны? Конечно, а вы разве нет? Григо кисло улыбнулся. Ник думает, что вы решили доказать это. Но в этом нет необходимости. Будем придерживаться негативных вопросов. Значит так, пушистики – разумные существа. Лично я думаю, что знаю это. Мы более серьезно отнесемся к своей работе. Знаете, я был на коллегии, весело сказал Эммер. На его слова никто не обратил внимания, и он добавил. Первое, что они сделали, это выработали условия. Григо вопросительно посмотрел на него. Лесли, мне кажется, у Ника что-то есть. Какое-то определение разумного существа они приняли? Насколько мне известно, у них ничего нет. Разум – это нечто само собой разумеющееся. Что вы скажете о формуле «речь и разжигание огня»? Он покачал головой. Дело компании Вискина против Эмили Мораш, 612 АЕ. Он рассказал им о детоубийстве. Вы знаете, что будут делать ваши люди, вырабатывая приемлемое для суда определение разума. Им придется, не имея под рукой пушистиков, сравнивать их со всеми известными разумными расами. Я не завидую им. Нам надо где-то достать пушистиков для нашей лаборатории, сказал Григо. Плохо, что мы не можем получить пушистиков, принадлежащих Хэллоуэю, добавил Эмер. Может выкрасть их, когда они останутся в лагере одни? Нет, мы не можем так рисковать, Лесли задумался. Подождите-ка, кажется, мы можем получить их законным путем.